Глава 23. А непосредственно выбирать-то когда можно будет? Надеюсь, мне не надо прокачать до 100 какой-нибудь навык, чтобы получить такую возможность? Спросил я с некоторой опаской. Желаете ознакомиться со списком квестов? Нет, блин, давай мне 3 первых из списка, и пусть это будет сюрпризом. Ляпнул я сгоряча и тут же спохватился. Да, хочу ознакомиться со списком квестов. Внимание! В вашем персональном списке принятых квестов может находиться не более 5 квестов. Внимание! Не оставив свободного места в списке принятых квестов, вы рискуете не получить от системы текущие игровые квесты и затормозить прокачку персонажа. Не более 5, значит, можно брать. Я призадумался. Видимо, поэтому и 5 категорий сделали, чтобы при желании можно было весь список забить, учитывая, что 2 из одной категории брать нельзя. Но, судя по предупреждению, все места забивать не стоило. У меня уже камнем на шее висел террорист Буковский. Вспышка секундной ярости? Занятый слот в списке. Этот неприятный опыт дал понимание того, что в следующий раз стоило думать лучше. И еще я понял, что пока не найду и не убью Буковского, смогу брать лишь по 4 квеста. И стоило впредь все взвешивать очень хорошо, чтобы еще один такой же трудновыполнимый не взять. А учитывая, что система, чего душой кривить, меня квестами баловала, то имело смысл из списка выбрать не более 2, а пару мест оставить свободными для возможных заданий от системы. А квеста-то можно все-таки посмотреть? Сделал я очередной заход в надежде увидеть желанный список. Желаете получить весь список сразу или по категориям? По категориям, ответил я, вспомнив портянку характеристик. Список доступных квестов. Суперквесты. За выполнение квестов данной категории, помимо стандартных очков развития, вы получаете максимальное количество бонусов. Попасть в свободный город. 20 очков. Переехать жить на Майорку. 10 очков. Вернуться домой. 5 очков. Переехать жить на Майорку? Вы серьезно? Система, ты там прикалываешься надо мной, что ли? После небольшого праведного гнева на Искин за его неприкрытый цинизм до меня дошло, что это я знал систему около месяца, а она-то за мной следила всю мою жизнь. И сразу все встало на свои места. Майорка была моим любимым местом отдыха. И хоть я был там всего 2 раза, но это были 2 феерических, фантастически прекрасных раза. Всегда, когда мне казалось, что я устал и жизнь слишком тяжела и сложна, я говорил, что надо свалить на Майорку и жить там. Хоть впроголодь, собирая бутылки на пляже и сдавая их по 5 евроцентов за штуку, но там. Хотя можно было не только бутылки собирать, но и стать, например, сетевым писателем-фантастом и продавать книжки в интернете. Тоже заработок. А если и бутылки собирать, и книжки продавать, то вообще можно было бы жить на широкую ногу и каждое утро на завтрак есть тортилью с хамоном. Возможно, поэтому система и включила такой квест мне в подборку. Но как она об этом узнала? Она же не могла читать мысли, и я только что в этом убедился. Или все же читала? Мне стало не по себе, но я смог быстро справиться с этим приступом излишней паранойи. Я ведь всем всегда говорил о том, что мечтаю жить на Майорке. И родителям, и друзьям, и коллегам. Вот система и запомнила. Про возвращение домой из той же области несбыточных желаний. А насчет паранойи... Мне стало смешно. Как можно бояться паранойи, когда у тебя в голове кто-то постоянно строчит тексты и отдает себе приказы? И неважно, система ли это, или голос из розетки. Мне не должна быть страшна никакая паранойя по умолчанию. Я уже был уровнем круче любого суперпрокачанного параноика. А первый квест стоило забрать сразу, чтобы потом не тратить время на возврат к этой категории. Хороший был квест, жирный, на 20 очков. И что немаловажно, я в любом случае шел в свободный город. Однозначно надо было брать. «Я беру квест попасть в свободный город», произнес и тут же получил ответ от системы. «Внимание! Нельзя отказаться от выполнения принятого квеста. В случае отказа от выполнения принятого квеста предусмотрен штраф и уменьшение некоторых характеристик. Вы принимаете квест «Попасть в свободный город»?» «Принимаю. А можно узнать сразу, какие еще бонусы будут за него?» «Бонусы в виде дополнительных очков развития, очков характеристик и увеличения навыков и характеристик рассчитываются системой в индивидуальном порядке по факту прохождения квеста и не подлежат определению заранее». Я понял, что не прокатило, и пошел дальше. Давайте следующую категорию. Квесты на развитие. За выполнение квестов данной категории, помимо стандартных очков развития и бонусов, вы получаете увеличение некоторых приобретенных навыков. Создать свой клан – 20 очков. Изучить видение скрытой негативной характеристики, склонность к обману – 10 очков. Тренировать фехтование в течение 80 часов – 5 очков. Изучать видение склонности к обману я тоже собирался в ближайшее время, но брать этот квест не рискнул. Как и не прельщало меня тренировать фехтование – 80 часов за 5 очков характеристик. Предпочтительнее было взять квест на создание своего клана. В принципе, я его и без квеста собирался, если повезет, создавать, но побаивался, что дело это непростое и, возможно, будет сопряжено с различными проблемами. Например, Искин вполне мог потребовать выполнить ряд условий. Но я был не готов к таким заданиям, поэтому пошел дальше. Можно следующую категорию. Мне не хотелось надолго растягивать все эти выборы. Квесты на репутацию. За выполнение квестов данной категории, помимо стандартных очков развития и бонусов, вы получаете увеличение некоторых активных характеристик. Раскрыть тайну Николая Кабанова – 20 очков. Помириться с кланом Рубиновой Звезды – 10 очков. Вступить в отношения с Анастасией Котовой – 5 очков. Это какая может быть тайна у Коляна, что за нее дают больше, чем за примирение с теми, с кем невозможно примириться? Я с интересом посмотрел на друга. Ну что за дела? Теперь и к единственному товарищу надо приглядываться. Час от часу не легче. И как было объяснить системе, что я не желал вступать в отношения с женщиной, чье влечение ко мне выражалось цифровым значением со знаком минус? Мне хотелось просто ее найти. Я вдруг понял. После того, как все мои друзья, родители и коллеги остались в прошлой жизни, а Ольга погибла, Катя и Колян сделались самыми близкими мне людьми. Я очень надеялся, что мы с ней еще встретимся. Родители. Я вспомнил о них вскользь, стараясь не останавливаться на этой теме. Все время, что я был в игре, я старательно отгонял от себя мысли о родителях. Мне просто не хотелось думать, что, скорее всего, я их больше никогда не увижу. Страшно хотелось все бросить, дать крюк, заехать к отцу и маме. Но зачем? Попрощаться? 100 раз я уже обмусоливал эту тему. Но не стоило этого делать. Во-первых, это подвергло бы их опасности. Во-вторых, они бы расстроились. Я подумал, что имело смысл в Вологде попросить или в крайнем случае отобрать у кого-нибудь мобильный и позвонить маме. Придумать что-нибудь, сказать, что загружен работой, уехал за границу, чтобы хоть месяц она не беспокоила за меня. Я тяжело вздохнул. Продолжать рвать себе душу смысла не было, и я обратился к Искину. Пожалуйста, следующую категорию. Героические квесты. За выполнение квестов данной категории, помимо стандартных очков развития и бонусов, начисляются дополнительные очки характеристик с правом их распределения в любые навыки и характеристики, независимо от квот уровня. Убить главу клана Стражи Истины – 20 очков. Спасти Анастасию Котову 2 – 10 очков. Угнать машину депутата – 5 очков. Убить главу крутого клана? А почему бы и нет? Я усмехнулся. Как минимум это логично, ибо нефиг меня в кослист ставить. Но рановато мне пока на такое замахиваться. Дальше что там? Катю спасти. Неспешный ход моих мыслей остановился. До меня наконец дошел смысл прочитанного. Что? Спасти Катю? От кого? Система не ответила, и некоторое время я пребывал в ступоре. Но потом пришло понимание, что этот квест мне Искин дал не просто так. Это была подсказка. Катя оказалась в беде. Понятное дело, надо было ее спасать и брать этот квест. Я беру квест «Спасти Катю». Не увидел ответа системы и тут же поправился. «Спасти Анастасию Котову». Внимание! Нельзя отказаться от выполнения принятого квеста. В случае отказа от выполнения принятого квеста предусмотрен штраф и уменьшение некоторых характеристик. Вы принимаете квест «Спасти Анастасию Котову 2». «Да, принимаю. А где она?» Разумеется, система мне ничего не ответила, а ведь знала. 100% знала. Впрочем, это для меня Катя была близким товарищем, а для системы – обычным игроком. И спасение ее Искин поставил между убийством главы чужого клана и угоном машины у депутата. Не будь я так взволнован, я обязательно оценил бы эту шутку системы. Видимо, она, услышав из нашего разговора с Коляном, что угнать машину у администрации города и у депутата – это что-то для нас достойное, решила, раз уж мы у администрации угнали, так почему бы не мотивировать меня на угон у депутата? Но сейчас было не до того. Я выбрал спасение Кати, а жизнь главаря клана Стражи Истины и машина неизвестного депутата остались пока что вне опасности. «Колян, тормози!» – крикнул я другу. Да так, что тот резко ударил по тормозам. «Что случилось?» Колян развернулся и испуганно посмотрел на меня. «Ща объясню, давай пока местами поменяемся». Я выскочил из машины. Колян уступил мне место, и спустя полминуты мы уже мчались по трассе в направлении от Вологды. Я гнал машину и думал, что это довольно легко сказать. Я выбрал спасение Кати, но где она была и как ее спасать, это знала лишь система, и информацией делиться не спешила. «Может, объяснишь, что происходит? Куда мы едем?» Недовольно пробурчал Колян. «В Тихвин». «Нафига нам в Тихвин? Ты еще позже не мог развернуться? На подъезде к Архангельску, например?» «Прости, брат, не мог», — искренне ответил я. «Вот если бы в список квестов раньше зашел, то развернулся бы. Но получилось так». «Ты издеваешься?» Колян аж подпрыгнул на сиденье. «Мы из-за какого-то квеста назад едем? Когда на нас, наверное, уже охота идет. Ты там не перегрелся глаза пучить?» «Это не просто квест. Это квест на спасение Кати. Я же тебе про нее рассказывал. И сейчас она в опасности, раз мне система дала задание на ее спасение. Ты же говорил, она должна в свободном городе уже быть». «Значит, не добралась до него». «А почему ты решил, что она в Тихвине?» Не унимался Колян. «Последний раз я ее видел там. Значит, оттуда надо начинать». Я еще сильнее вдавил педаль газа в пол. Гнал по трассе как ошпаренный, выжимая из Ешки все ее соки. Колян даже пристегнулся. По дороге система два раза предлагала мне досмотреть оставшуюся пятую категорию квестов, но я оба раза отмахивался, и она оставила меня в покое. До Тихвина от Череповца ехать не более 3,5 часов, но мне кажется, я уложился в 2. Лишь остановив машину напротив знакомого мне кафе «Дубок», я посмотрел на часы, встроенные в музыкальный центр Мерседеса. Было начало 7-го. У входа в кафешку стояли и курили какие-то неприятные ребята. Впрочем, мне до этого не было никакого дела. Попросив Коляна остаться в машине и следить за тем, что происходит вокруг, я направился в «Дубок». Разумеется, ждать установленных 10 вечера или полудня не имело смысла. Вряд ли Катя могла в течение нескольких недель сюда ежедневно ходить. А вот расспросить бармена или официантов стоило. Даже если Катя 3 или 4 ходила сюда 2 раза в день, они уже должны были ее запомнить. Стоявшие у входа 2 охранников равнодушно оглядели меня с головы до ног, но ничего не сказали. Внутри «Дубка» оказалось не так уж и приятно. Я совершенно не понял, зачем те ребята выходили курить на улицу, когда внутри кафешки можно было, как говорится, вешать топор. От сизого дыма видимость была не более 5 метров. Видимо, в этом заведении про закон о запрете курения в общественных местах не слышали. За барной стойкой стоял довольно здоровый тип, лет примерно 30 с небольшим. Несмотря на то, что в помещении было прохладно, бармен был в майке без рукавов. Эту жертву он приносил явно ради обильных татуировок, которые закрывали половину его тела и в том числе плечи, выставленные на показ. К слову, татуировки были красивые. Не воровские, а что-то типа байкерских или рок-н-ролльных. Я подошел к бармену и внимательно посмотрел на него, пока он, отвернувшись, делал кому-то коктейль. Степан Савельев, 34 года, бармен, вне сообществ. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень 2 из 50. Здоровье 57 из 100. Интеллект 73 из 100. Сила 63 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности 2. Пассивные характеристики. Толерантность плюс 7, коммуникабельность плюс 11, обучаемость плюс 24. Негативные характеристики. Склонность к агрессии – плюс 38, склонность к противоправным действиям – плюс 36. Ваша репутация у Степана Савельева. Уважение – минус 2, симпатия – минус 3, влечение – заблокировано ориентацией объекта. Да уж, Степа был парнем, судя по всему, не самым приятным в общении. С толерантностью 7 и коммуникабельностью 11. А учитывая повышенную склонность к противоправным действиям и к агрессии, однозначно слова при разговоре с ним стоило выбирать. Но я понимал, что говорить надо было именно с ним. Не знаю почему, но у меня было твердое ощущение, что поступать надо было именно так. «Добрый день». Не слишком радостно, но достаточно приветливо произнес я, подходя к стойке. «Мне бы пиво. Темного или нефильтрованного». «И то есть». Спокойно, особо на меня не отвлекаясь, ответил бармен. «Тогда то, что недавно открыли». «Хугарден будешь?» Степа неожиданно посмотрел мне прямо в глаза. «Только что кек поставил». «С удовольствием». Спустя минуту Степан поставил передо мной кружку пива и пододвинул по стойке две тарелочки. Одну с соленым арахисом, другую с рыбной соломкой. Рыбу я подвинул ему обратно, а арахис с удовольствием закинул в рот. Запив его несколькими глотками действительно свежего пива, я удовлетворенно вздохнул. Начало моего расследования было приятным. «Ищешь кого-то?» Бармен снова застал меня врасплох. С другой стороны, так было даже лучше. Не пришлось выводить его на беседу. Я отметил, что для своих 11 пунктов коммуникабельности парень оказался достаточно болтлив, поэтому сразу выложил ему суть моей проблемы. «Девушку свою ищу. Катя зовут. Блондинка примерно моего роста. У нее некоторые проблемы после большого стресса, поэтому немного странная. Мне сказали, что ее тут видели». В принципе, я не ожидал сразу больших результатов от такого опроса, но бармен опять меня удивил. «Да, припоминаю, красивая девушка. Она недели две сюда каждый день приходила, два раза. Утром и вечером. А потом пропала». «А когда именно пропала?» «Точно не помню. Говорю же, недели две назад примерно. Плюс-минус». «А не знаешь, может, с ней тут кто общался?» «Да нет, я как-то пытался ее склеить». Степан немного смутился. «Ну, ты пойми, я же не знал, что она не свободна». «Да не вопрос, понимаю. И что?» «Но она так конкретно меня отшила. И нервная такая была, что я больше не стал ее трогать. Потом пару раз от заведения угощал, чтобы тот инцидент замять, и все. «Как думаешь?» — я посмотрел бармену прямо в глаза. «Если я официантов поспрашиваю?» «Попробуй». Степан пожал плечами, нисколько не смутившись. «Но я не думаю, что она с кем-то тут общалась. Приходила два раза в день, или кофе пила, или что-то поесть заказывала. Ни с кем не общалась, кроме как с официантами по заказу». Я положил на стойку 1000 рублей, кивком поблагодарил бармена, допил пиво и отправился расспрашивать официантов. Но в итоге толку от этого оказалось не больше, чем от разговора со Степой, и я вернулся в машину. «Ну что там?» — спросил меня уже заскучавший Колян. «Глухо. Была здесь, но две недели назад исчезла и не появлялась. Но чую я, Колян, что она далеко не уехала. В Тихвине она. Тут чуйки мало, тут план поисков нужен». — резонно заметил мой товарищ. «План пока один. Переговорить с официантами нормально. Какие-то они все там шуганные. Особенно один с длинными волосами. Чуть ли заикаться не стал, когда я его про Катю спросил. Может, она что-нибудь тут учудила?» «А могла?» «Легко. Вот я и хочу дождаться, когда он со смены пойдет, и выловить его, дошугануть. Думаю, поделится инфой, если хоть что-то знает. Понимаешь, вот просто внутри у меня что-то аж переворачивается, как будто не на месте все». Мне действительно было не по себе. Не уходило странное ощущение, что Катя где-то рядом. И была твердая уверенность, что ей нужна моя помощь. Впрочем, про помощь и гадать не стоило, так как это и так было ясно по названию квеста. Но это чувство, что она рядом, оно меня просто выворачивало. Хотя, скорее всего, это было результатом самовнушения. Но вот только бармен не выходил из головы. Какой-то он слишком любезный был для парня с такими характеристиками. Так охотно про Катю рассказывал, на вопросы отвечал. Словно чувство вины пытался загладить. Конечно, я в последнее время подозревал всех и во всем. Но бармен однозначно был странный. «Я в туалет к ним сгоняю. Ты же пока никуда не идешь», — спросил меня Колян. «Гоняй, я тут пока. Куда мне идти-то? Буду официанта волосатого ждать». Колян ходил 20 минут. Все это время я сидел и рассуждал о том, как всего-то около месяца назад, там, в доме некоего Артура, плавая в бассейне с двумя роскошными женщинами, я ощущал себя настоящим альфа-самцом, этаким Джеймсом Бондом на пороге новой, неизвестной и загадочной жизни. И вот спустя совсем немного времени одна из этих женщин по моей глупости погибла, а вторая, по моей же глупости, сейчас находилась в беде, и я ничем не мог ей помочь. Меньше месяца занял мой путь от альфа-самца до полного ничтожества. От бессилия захотелось взвыть, но Колян бы не понял, поэтому я себя сдержал. Да и ничтожеством я быть категорически не хотел, поэтому вариант оставался один. искать Катю. «Я думал, ты там уснул», — подколол я вернувшегося товарища. «Да там тема такая получилась», — начал оправдываться Колян. «Я когда туалет искал, не по той лестнице в подвал пошел. Толком даже не спустился, а мне навстречу чувак в майке, весь забитый портачками. Наехал на меня, типа, чего я там делаю? Я сказал, что сортир ищу. Он меня проводил к другой лестнице. И постоянно оглядывался в сторону той, по которой я чуть не спустился. Реально нездоровая тема. Не знаю, где твоя подруга, но кабак мутный. Надо официанта твоего волосатого расспросить, что у них там в подвале. Может, притон или бордель?» «Не будем мы волосатого ждать. Сядь за руль и заведи машину. Я быстро». Я не понял, что это было. Словно мозг пронзило острой стрелой. Время будто остановилось. В ушах зазвенело. Кровь закипела, сердце забарабанило, как перфоратор. Словно находясь в каком-то сне, я взял биту и быстро пошел в сторону дубка. Охранники хотели было меня о чем-то спросить, и я даже догадывался о чем. Но оба рухнули на землю. Один со сломанной ключицей, другой с разбитой головой. Я быстро вбежал в помещение и направился к бару. Увидев меня, бармен Степа резко достал что-то из-под стола и начал протягивать это в мою сторону. То был или травмат, или настоящий пистолет. Разглядеть я не успел. Удар биты пришелся на локоть. Степан вскрикнул, и я ему поверил, что было больно. А еще больнее стало сразу же после этого, когда бита чиркнула по голове бармена. Удар пришелся вскользь, но и этого хватило. На пару секунд Степан дезориентировался. Я быстро запихал биту за пояс брюк со стороны спины. Пусть неудобно, но руки мне были нужны свободными обе. После чего одной рукой я схватил бармена за волосы, а другой сделал небольшой надрез у него на щеке ножом для стейка, подхваченным по пути с одного из столов. «Веришь, что я могу зарезать?» — прорычал я Степе в самое ухо. «Да!» — заорал он в ответ. «Веди меня к ней!» В этот момент перед глазами появилась надпись, которая, видимо, по мнению системы, должна была меня очень обрадовать. «Вы сломали сопротивление противника и завладели инициативой. За удачные действия вам начислено 3 очка характеристик. Повышенные навыки. Рукопашный бой плюс 3, лидерство плюс 2. Повышенные характеристики. Уверенность в себе плюс 5, ярость плюс 4, целеустремленность плюс 2». «Ничего так, душевно отсыпало. Спасибо», — подумал я с благодарностью. Я до сих пор так и не понял принципа, по которому Искин определял, какие драки считать игровыми, а какие бытовыми. Я не понимал, почему, когда я избил Костю и прострелил ему колено, система не обратила на это внимания, а сейчас таких приятных плюшек накидала. Возможно, это было связано с тем, что в этот раз я действовал в рамках выполнения квеста. В общем, предстояло еще разбираться и разбираться. «Не сейчас!» — крикнул я системе, имея в виду, что мне не до надписей. «А когда?» — испуганно переспросил Степан, думая, что я обращался к нему. «Сейчас! Быстро!» — заорал я на него. Ничего не понимая, бармен осторожно взял связку ключей с полки. Он оказался смышленым парнем и дурочку валять не стал. Под неодобрительные взгляды посетителей и охраны мы прошли к лестнице, ведущей в подвал, и начали спускаться. Нож я переместил от щеки к шее и далеко от нее не убирал. Спустившись, мы уперлись в небольшую металлическую дверь. Степа трясущимися руками открыл замок. Дверь отворилась. Я протолкнул бармена внутрь, отбросил нож и, быстро выхватив из-за пояса биту, врезал ею по Степиной макушке. Рухнул паренек, как мешок с картошкой. Громко и внушительно. Видимо, я немного перестарался с ударом. Хотел лишь свалить с ног, но вырубил полностью. Но раз система не выдала никаких бонусов за мое первое убийство в игре, то, скорее всего, Степа был жив. Я перешагнул через него и огляделся. Мы находились в большой подсобке, освещенной слабой лампочкой. В самом углу комнаты, на полу, на куче какого-то тряпья, прикованная наручниками к стеллажной стойке, сидела Катя. Она молча смотрела на меня. Ее взгляд поразил. В нем не было страха. Была усталость, злость, боль, но не было ни капельки страха. Я подскочил к Кате, припал на одно колено и обнял ее. Хрупкая девушка прижалась ко мне всем телом, будто я был самым близким для нее человеком. Впрочем, в этот момент так оно и было.